редукционизм и учение о системах. В эпоху индустриализации мы разработали научный способ мышления, основанный на логике, с непрерывной системой сегментирования, который в итоге разделил все вещи на множество элементов. Этот способ мышления называется анализом. Классический пример сегментирования – это производственная линия компании Ford. Первые машины создавались вручную несколькими мастерами. Ford разделил сборку машины на тысячи разных процессов, сегментировав процесс настолько, что после обучения собирать машину мог любой человек. Затем Ford повесил на линию рамы автомобилей и запустил их по линии с определенной скоростью. Это значительно способствовало разделению труда и повысило эффективность. Способ мышления Форда называется редукционизмом. При таком подходе что-то сложное можно разделить на комбинации частей и проанализировать. Именно так решает проблемы большинство консалтинговых компаний. В мире нет ничего сложного, если вы сможете разделить проблемы на части. Разделите вопрос и найдите проблемную точку, а затем просто замените проблемную часть. Такой образ мышления помог нам добиться больших успехов. Открытие молекул и атомов, появление различных профессиональных дисциплин и изобретение конвейера – все это основано на образе мышления, при котором все разделяется на части. Согласно такому способу мышления, если что-то идет не так, то лучшее решение – добавить или заменить элемент. Если это работает на коротком периоде, то должно хорошо работать и в долгосрочной перспективе. Однако при столкновении со сложными социальными проблемами такой способ мышления часто решает одни проблемы, но упускает из виду другие. Представьте, что вы составляете городские законы. Столкнувшись с высоким уровнем преступности, вы бы ужесточили наказание, чтобы запугать преступников. На первый взгляд, ужесточение наказания – хороший способ навредить врагу и порадовать друзей. Однако факты показывают, что суровые наказания не снижают уровень преступности, а наоборот увеличивают его. Почему? Во-первых, суровое наказание временно усиливает сдерживающий эффект, но 95% осужденных все равно выйдут из тюрьмы и вернутся в общество. В силу своего опыта они станут более враждебными, и им будет труднее интегрироваться в общество. Почти половина бывших правонарушителей возвращаются в тюрьму в течение 3 лет. Во-вторых, у многих из этих преступников есть дети. В обществе, где много неполных семей, повысится уровень преступности во втором поколении. В-третьих, есть преступность, нужно ее бить. Это довольно безумная стратегия. При таком подходе средства, которые должны были быть потрачены на социальные реформы и перевоспитание заключенных, будут вложены в укрепление тюремной системы и правоохранительных органов. А это, в свою очередь, еще больше усугубит ситуацию. И, наконец, 80% несовершеннолетних правонарушителей совершают преступления импульсивно, не понимая, что они делают. В этой ситуации бесполезно их сурово наказывать. Сев в тюрьму, они только попадут в криминальные университеты. В наше время такое одномерное недальновидное мышление наблюдается повсюду. Лучший способ избавить какой-то регион от бедности – выделить деньги. Если саморазвитие происходит недостаточно быстро, нужно прилагать больше усилий. Болезни происходят из-за того, что бактерии попадают в организм. Если уничтожить бактерии, то перестанешь болеть. С конкурентным предприятием нужно биться не на жизнь, а на смерть. Что конкуренту хорошо, то плохо для моей компании. В непонятных ситуациях лучше всего копить деньги, избегая рисков. Но в настоящем мире сложных систем такие способы постепенно устарели. Реальные ситуации всегда намного сложнее и противоречат общепринятым знаниям. Миллиардные инвестиции, влитые в экономику Африки, не помогли Африке победить бедность, потому что бедность – это проблема государственной системы и способа мышления. Финансовая помощь только укрепляет коррупцию местных чиновников, а деньги не попадают к простым людям. Но даже если какая-то часть денег и доходит до людей, то они просто тратят их на покупки, а не стараются изменить свое затруднительное положение. Многие люди быстро продвигаются по карьерной лестнице не только потому, что много работают, но и потому, что с умом используют тренды своего времени. Вирусы гриппа не атакуют вас сами по себе. Наоборот, это состояние вашего организма становится подходящим для развития гриппа. А отношение больных к медленно развивающимся болезням в духе «победить болезнь любой ценой» приводит к чрезмерному использованию всех способов лечения и сильно снижает качество жизни больного. Сейчас такое мышление постепенно заменяется на идею о мирном сосуществовании с болезнью для улучшения качества жизни. Акции компании-конкурента растут и падают вместе с вашими. Когда цена на нефть опускается, акции Tesla тоже проседают, потому что бензин становится дешевле, и никто не торопится переходить на новые источники энергии. Лучший способ справиться с нестабильностью – управлять ей. Искусственный интеллект нанесет сильный удар по инвестиционной сфере. Что делать в этой ситуации? Инвестор Фу Шен считает, что нужно ввести на рынок как можно больше видов искусственного интеллекта, чтобы создать конкуренцию между ними. Если у искусственного интеллекта получится хорошо развиться, то тогда получится заработать деньги. Если не получится, продолжать зарабатывать деньги самому. Это и есть системное мышление. Мы можем увидеть разницу между классическим и системным мышлением. Классическое мышление. Причинно-следственная связь в проблеме очевидна. Системное мышление. Причинно-следственная связь не очевидна. Часто причина заменяет следствие и наоборот. Классическое мышление. Корень проблемы кроется во внешнем мире и других людях. Для решения проблемы достаточно поменять условия или человека. Системное мышление. Мы сами создаем себе проблемы. Изменение собственных действий и мыслей поможет решить проблемы. Классическое мышление. Если что-то работает на коротком сроке, то этот способ работает и в долгосрочной перспективе. Системное мышление. Мелкие доработки, направленные на короткий срок времени, в длительной перспективе приводят к худшим результатам. Классическое мышление. Улучшение каждой детали приводит к улучшению системы. Системное мышление. Улучшение структуры приводит к улучшению системы. Классическое мышление. Применение жестких методов одновременно с проведением множества независимых друг от друга перемен. Системное мышление. Долгосрочное выполнение нескольких главных действий приводит к полному изменению. Так что лучше, редукционизм или учение о системах? На самом деле эти точки зрения не могут быть хорошими или плохими. Это просто способ упрощения мира вокруг. Популярное мнение заключается в том, что редукционная теория лучше подходит для решения одиночных, простых, частичных проблем, а системный подход лучше использовать для решения сложных проблем. Для анализа наук, изучающих неодушевленные предметы, таких как физика или химия, а также для анализа в рамках естественных наук, больше подходит редукционный метод. При обсуждении таких одушевленных наук, как биология, социология, психология, в которых многие элементы взаимодействуют друг с другом, больше подходит системная теория. Например, экологические проблемы, социальные финансы, управление предприятием, межличностные отношения, хронические заболевания, ментальные модели. Если решать такие сложные и переплетающиеся между собой проблемы с помощью одномерного мышления, то проблемы будут только накапливаться. Но когда мы надеваем очки, помогающие рассмотреть систему, то хаотичный, сложный и постоянно изменяющийся мир становится понятным, спокойным и упорядоченным. В наше время все взаимосвязано. Каждый из нас должен сталкиваться с все большим и большим количеством систем, а также находить все новые и новые системы. Под сложным миром скрываются простые и повторяющиеся системные архетипы. Насколько большую систему вы можете представить, настолько много вы сможете усвоить, и настолько сильными будут ваши навыки. Если вы не понимаете системы, то даже глядя на все, вы ничего не увидите. Вы просто смотрите «лук», но не видите «си», не говоря уже о прозрении, insight, английское оригинальное значение «понимать». Мир принадлежит тем, кто может понять систему. Большинство вещей в этом мире происходят не на наших глазах, а мир давно ушел вперед нас. Если вы не сможете понять систему, вы будете слепцом в современном мире. Поэтому новички должны изучать систему, опытные использовать, а профессионалы могут ее прорывать. Самое главное в системе – это отношения. Начнем с двух самых важных – временных и пространственных. Если человек смотрит на проблему проницательно, то он понимает, что есть два направления, в которых можно ее изучать. Видеть проблему далеко и видеть проблему насквозь. Видеть далеко – значит уметь рассмотреть контекст развития вещей, находить связь между прошлым и настоящим, находить петлю. Видеть насквозь – значит уметь понимать настоящие законы работы вещей и видеть уровни, из которых состоят проблемы. С этого мы и начнем. Для начала познакомимся с понятиями «петля» и «уровни».